Год 2004. В системе управления исполнения наказаний, прежнее название ГУИН, Минюст РФ, произошли преобразования. Данная служба выделилась в самостоятельную структуру, ВАФСИН, Федеральную службу исполнения наказаний. Возглавил эту службу бессменный прежний начальник Калинин. 30 марта в Москве из автомата расстреляли двоих молодых людей – Сергея Исаева и Максима Белова. Первый был убит, второй ранен. По версии оперативников МУРа, главной целью киллеров был Сергей Исаев, разыскиваемый правоохранительными органами за покушение на лидера казанской ОПГ «Чайники» Игоря Конюхова в 2001 году. По версии сыщиков, это разборки в казанских группировках, члены которых последнее время живут в столице. 13 апреля убит президент рекламного агентства Борис Гольдман. Владелец рекламного агентства, его охранник и водитель были убиты в результате взрыва бронированного автомобиля «Вольво», на крышу которого бросил бомбу Максим Коньков, также погибший в результате сильного взрыва. Сыщики стали отрабатывать несколько версий, среди которых конфликт акционеров данного рекламного агентства. На Бориса Гольдмана уже покушались год назад, но тогда он сумел выжить. Рекламное агентство NFQ обслуживало крупные коммерческие структуры. 16 апреля сотрудники угрозыска раскрыли убийство бывшего смотрящего по Петербургу Константина Яковлева, могила, расстрелянного весной прошлого года в Москве. Преступление совершила бригада киллеров из Братска, на счету которой еще около полутора десятков заказных убийств и покушений. Могилу, по версии следствия, убрали потому, что он помешал ворам в законе войти в один из крупнейших строительных проектов Питера. В мае генерал-лейтенанту МЧС Владимиру Ганееву в СИЗО Лефортово было предъявлено обвинение в окончательной редакции. Генерал обвинялся в организации преступного сообщества, вымогательствах, незаконном обороте драгоценных камней и еще в четырех серьезных преступлениях. 2 мая в СИЗО «Матросская тишина» произошел побег. Охранники обнаружили, что из прогулочного дворика, расположенного на 5-м этаже корпуса, исчез заключенный Сергей Ершов, подозреваемый в торговле наркотиками. Беглец сумел преодолеть 3-метровую стену благодаря имеющимся выступам и спрыгнуть на крыши хозяйственных помещений изолятора. Далее он благополучно преодолел стену основного ограждения и другие технические хитрости охраны СИЗО. Но беглеца задержали на следующий день на территории подмосковного предприятия «Белая дача». Теперь ему помимо 8-летнего срока грозит новый за побег. 20 мая совершено покушение на судью Московского арбитражного суда Константина Крохина. Неизвестный преступник тяжело ранил его в подъезде собственного дома. Судья выжил и был доставлен в больницу. Для расследования данного покушения был создан штаб из сыщиков МУРа. По их мнению, данное покушение связано с работой арбитражного судьи. 24 мая была проведена операция Главного управления собственной безопасности ГУСБ, названная журналистами делом «Оборотней с жезлами». Цель данной операции – ликвидация крупной группировки автоугонщиков в Москве. В эту группировку вовлечено более 100 человек, причем 30% ее состава – работники милиции. В ходе обысков изъяты 20 угнанных иномарок и крупные суммы денег. Среди изъятых машин – 9 дорогостоящих, включая коллекционные «Феррари». По данным ГУСБ, преступники продавали в год свыше 360 угнанных машин. В июне Мосгорсуд вынес приговор по уголовному делу самой кровавой бандитской группировки начала 1990-х годов – Ореховской. 13 бандитов были приговорены к различным срокам наказания. Александр Пустовалов – к 22 годам лишения свободы. Яков Якушев и Дмитрий Усалев – к 8 годам условно. Виктор Сидоров – к 5 годам. Дмитрий Куликов и Сергей Филатов получили по 18 лет. Виталий Александров – Владимир Каменецкий, Иван Саусарагис, Олег Пронин и Руслан Полянский по 17 лет. 10 июля, поздно вечером, в районе метро «Ботанический сад» произошло громкое убийство американского гражданина Пола Хлебникова, главного редактора русской версии журнала Forbes. Хлебников вышел поздно вечером из офиса журнала. Рядом с ним остановились «Жигули», из которых раздалось несколько выстрелов. Журналист был тяжело ранен и по дороге в больницу скончался. Среди версий убийства сыщики выдвинули главную, связанную с его профессией. Пол Хлебников много писал о современной России, о теме бандитского капитализма. В частности, в последнем номере журнала Хлебников поместил скандальный список самых богатых людей страны. Никому из олигархов это, естественно, не понравилось. 12 июля оперативники задержали в Подмосковье известного вора в законе Важу Беганишвили, Важа, одного из лидеров тбилисской ОПГ, за незаконное владение оружием и героин. Важа долгое время возглавлял ОПГ и приобрел авторитет в криминальном мире благодаря долгой отсидке в тюрьме. В 1982 году он был осужден за бандитизм на 15 лет, но ему удалось выйти на свободу уже через 10. В последнее время грузинский авторитет перебрался в Москву, но здесь у него возник конфликт с братвой из Кутаисской ОПГ. Сыщики, задержавшие законника, считают, что они спасли ему жизнь, защитив от пули конкурентов. 13 июля при повышенной секретности, около часа дня, из США в Москву был доставлен самый знаменитый вор в законе Вячеслав Иваньков, япончик. Многочисленных журналистов, собравшихся в аэропорту, оперативники пустили по ложному следу. Два микроавтобуса с тонированными стеклами и спецназовцами в масках отвлекли репортеров, а сами через 10 минут вывезли авторитета на бронированном «Форде», который привозил на суд Ходорковского и Лебедева. Всего в конвойной колонне было 15 машин, для проезда которой специально перекрыли движение на Ленинградском шоссе. Япончик был доставлен в СИЗО «Матросская тишина», где ему через несколько дней предъявили обвинение в убийстве, совершенном в ресторане «Фидан», двух граждан Турции в январе 1992 года. Срок давности по данному преступлению — 10 лет. 23 июля крупный воровской авторитет Рустам Габбазов был похищен неизвестными, переодетыми в милицейскую форму. Ворвавшись в загородный дом в Подмосковье, принадлежащий брату криминального авторитета, похитители заковали вора в законе в наручники и увезли в неизвестном направлении. Похищение 30-летнего Рустама Габбазова, Рустам Днепропетровский, совершили около 10 молодых людей в разномастной камуфлированной форме черного цвета с нашивками ОМОН. В середине 1990-х годов правоохранительные органы Киргизии объявили Рустама Габбазова в розыск за убийство крупного наркобарона. В середине 1990-х годов в Киргизии произошло несколько убийств крупных воротил наркобизнеса. В организации их стали подозревать Рустама Габбазова. В Киргизии началась по этому поводу бандитская война между местными ОПГ. Спасаясь от преследования конкурентов, Рустам Габбазов перебрался в Москву. Но в 1996 году сел в тюрьму за хранение оружия и наркотиков. После освобождения Рустам Габбазов чувствовал себя неуверенно и часто менял квартиры. Сыщики, расследующие это похищение, считают, что Рустама Габбазова похитили члены подмосковной ОПГ с помощью своих киргизских коллег.